украинские бронированные дивизии обошли Брест, сходу взяли Минск и устремились к Смоленску. Они вторглись в Прибалтику и приближались к Ленинграду. Они достигли правобережья Днепра и вышли к окрестностям Киева. Впервые панически грозное слово «окружение» пронеслось от севера на юг. Окружение под Белостоком, Минском, Киевом. Людские реки, серо-желтые, неотличимые от пыльных июльских дорог, разбитых танками, уже потекли на запад. В открытом поле на отшибе от польских городов Ломжа, Ополе, Жешув, Млава, Бродница уже разбивались концлагеря, для которых стенами был частокол, перевитый колючей проволокой, а кровлей белое от июльского зноя небо. Пока колонна была в движении, нет-нет, да пленным перепадали и краюшка серого хлеба, и мешочек пшена, и кусок вареной свеклы. Участливо сердце крестьянки, у самой муж или сын в солдатах. А как колонна шагнула за колючую проволоку, одна надежда, что в глине, спекшейся на свирепом здешнем солнце, отыщешь тощий корень брюквы, да сваришь его на костре. Третью неделю, как возник лагерь, а лощина, что открылась на отлете, уже стала погостом. Хотя и далека она, эта лощина, а из-за колючей проволоки видно, вон как широко разверзла она черный свой зев, будто бы лагерь специально расположили рядом, чтобы сподручнее было ей сожрать его. Да знала ли такое история? Но история не знала и иного. Концлагеря для дипломатов. В то памятное воскресное утро, едва ли не в такт бомбам, что упали на советские города и деревни, посольские ворота вздрогнули от ударов железных кулаков. А потом, как при захвате неприятельского дота, солдаты с автоматами рассыпались по посольству, а потом стук кованых башмаков и посты. У входа в посольство, у кабинета посла и советников, в вестибюле, у конференц-зала. И как по тревоге, грузовики поданы к посольству грузиться с вещами. А вот теперь истинно концлагерь. Даже колючая проволока вдоль ограды, и часовые на сторожевых вышках, и дежурные допросы. Допросы? Пришла весть из Копенгагена. В концлагере погиб поверенный в делах, погиб в муках. Из Берлина. Весь состав посольства интернирован. Из Бухареста. На репрессии властей дипломаты ответили голодовкой. Голодовкой? Да. Смертью дипломата румынские королевские власти не устрашишь, но в перспективе обмена персонала советского посольства в Бухаресте на персонал посольства румынского короля в Москве такая смерть может быть устрашающей. Конечно, беда, которая упала на головы солдата и дипломата, была тяжкой, но в том, что враг в своей ненависти к советским людям уравнял одного и другого, можно было усмотреть нечто похожее на знамение. Оно, это знамение, свидетельствовало о неодолимом единстве страны октября. Девятую ночь немцы бомбили Москву. Бардин поехал, как обычно, на Калужскую. Однако передумал и решил ехать на дачу. До 10 можно было успеть. Бардин был на даче и в начале 10-го, и застал там отца. Егор Иванович знал, что с началом бомбежек старик уехал к сестре, и был несказанно удивлен его внезапному возвращению. У Иоанна горел свет, и Бардин направился туда. «Можно к тебе?» — произнес Егор Иванович, когда был уже в комнате. Иоанн, как заметил Егор Иванович, вздрогнул, и, отодвигая рукописную страницу, над которой, очевидно, только что работал, перевернул ее. «Заходи, Егор», — сказал он, помедлив, и не без робости оглядел письменный стол, будто отыскивая на его просторной поверхности нечто такое, что следует схоронить от любопытных глаз сына. «Садись, пожалуйста». «Не как ты принялся за Аглицкий?» — произнес Бардин, пододвигая англорусский словарь, который странным образом перекочевал сюда с Сережкиной полки. «Поздно мне в полиглоты определяться». «Да признаться тем, что имею, обхожусь вполне», — потряс головой Иоанн, будто поддакивая себе. С некоторых пор Егор Иванович приметил за отцом эту особенность стариковскую. «Отец стареет стремительно», — стареет, — печально поразмыслил Егор.